Пролог. Больше всего боишься противоречить себе самому. Идея начинает казаться интересной, как только вы начинаете бояться довести ее до логического завершения. Фармацевтическим компаниям лучше удается изобретение болезней, которые соответствуют существующим лекарствам, чем изобретение лекарств, которые соответствуют существующим болезням. Чтобы понять освобождающее действие аскетизма, представьте. Иногда потерять все свое состояние куда менее мучительно, чем потерять лишь половину. Хотите сделать дурака банкротом? Предоставьте ему информацию. Научные круги имеют такое же отношение к знанию, как проституция к любви. С первого взгляда довольно близкие вещи. Но если вы не лох, то поймете. Это не совсем одно и то же. Необходимо уточнить. Возможны исключения. Впрочем, известно множество случаев, когда проститутка влюблялась в клиента. Если вы занимаетесь наукой, вам требуется понять мир. Если же вы занимаетесь бизнесом, вам нужно, чтобы мир не понимали другие. Подозреваю, что Сократа приговорили к смерти, потому что есть что-то чудовищно непривлекательное, отталкивающее и нечеловеческое в столь ясном мышлении. Образование делает мудреца лишь чуть-чуть мудрее, а дурака неизмеримо опаснее. Проверка на оригинальность для идеи. Главное — не отсутствие одного единственного предшественника, а наличие многих, но несовместимых друг с другом. Двойное проклятие современной цивилизации. Она вынуждает нас раньше стариться и дольше жить. Эрудит — тот, кто демонстрирует меньше, чем знает. Журналист или консультант — наоборот. Все прочие находятся где-то между этими крайностями. Ваш мозг умнее всего, когда вы не даете ему инструкций и не объясняете, что делать. Пример — открытия, совершаемые под душем. Случайно. Если ваш гнев со временем ослабевает, значит, вы поступили несправедливо. Если же он усиливается, значит, несправедливо поступили с вами. Любопытно. Проповедники великодушия, напирающие на воздаяние, замечают нестыковку в своей логике? Или великодушие в их понимании — это привлекательная инвестиционная стратегия? Великодушное действие по определению не должно быть нацелено на какое бы то ни было воздаяние. Финансовое, социальное, эмоциональное. Оно не имеет деонтическую или утилитарную природу, то есть не является безоговорочным выполнением обязанностей и не направлено на повышение коллективного или даже личного благосостояния. Ничего страшного, если великодушные деяния вызывают теплые чувства или сулят дающему спасение. Их просто не следует терминологически объединять с деонтическими актами, проистекающими лишь из чувства долга. Те, кто думает, будто главное в религии — вера, ничего не понимают ни в религии, ни в вере. Работа разрушает вашу душу, из-под тишка вторгаясь в ваш мозг в те часы, которые официально не считаются рабочими. Так что выбирайте профессию осмотрительнее. В естественной жизни мы никогда не повторяем одно и то же движение. В неволе же — офис, тренажерный зал, спорт, транспорт. Жизнь — как повторение одной и той же травмы. Здесь нет места случайности. Оправдываясь тем, что у других не хватило здравого смысла, мы тем самым признаем его нехватку и у себя. Втискиваться в узкую смирительную рубашку аристотелевой логики и избегать роковых несоответствий — совсем не одно и то же. Экономика не в состоянии переварить идею, что коллектив и совокупность неизмеримо менее предсказуемы, чем отдельный человек, Не пытайтесь рассуждать о прогрессе на языке продолжительности жизни, безопасности и комфорта, пока не сравните животных в зоопарке и животных на воле. Если утром вы хоть с какой-то степенью точности знаете, как сложится ваш день, то вы чуть-чуть мертвы. И чем точнее ваше знание, тем вы мертвее. Между льдом и водой нет промежуточного состояния, а между жизнью и смертью есть. Работа по найму. Вы ведете размеренную и выверенную жизнь, если большинство вещей, которых вы боитесь, вызывают возбуждающее чувство возможного приключения. Никому не хочется быть совершенно прозрачным для других. И, конечно, для себя.